День свободы. Ола, милая, певучий голос, растягивающий гласные, прокрался в мой сон. Чтобы усилить эффект, некромант пощекотал мне пятку. Чего тебе? Буркнула я, взглянув на окно. За ним было темно-темно. Даже для твоего трудолюбия слишком рано. Я уезжаю по делам, мягко сказал Ирга, погладив меня по ноге. Что? Подскочила я. «Сегодня?» Разговоры о том, что Ирге нужно будет поехать к заказчикам в отдаленное поместье, велись давно. Один богатый аристократ внезапно умер, не оставив завещания, и на фамильные богатства тут же нашлась масса желающих, начиная от братьев-близнецов, которые никак не могли выяснить, кто из них первый, и их старшего, но, увы, незаконорожденного брата, и заканчивая старым слугой, которому хозяин обещал денег. Умерший старикан был изрядным шутником, поэтому перед смертью зачаровал место своего погребения так, что его невозможно было найти. Однако наследники попались упертые и уже полгода перекапывали поместье и все близлежащие земли в поисках папаши. Даже зима не умерила их энтузиазма. Видимо, их старания все-таки увенчались успехом. «Я уезжаю сейчас», — сказал Ирга, глядя на меня сквозь челку голубыми глазами. «Милая, ты бы не могла попридержать выражение своей радости хотя бы до того момента, как за мной дверь закроется?» «Извини», — сказала я, сгоняя с лица улыбку. «Желаю удачно поработать». «Я вернусь вечером», — сообщил некромант, и по его тону не было понятно, была ли это угроза или обещание. Как только за супругом хлопнула дверь, я соскочила с кровати и, танцуя, прошлась по комнате. Целый день свободы! Какое счастье! Наступает чудесное время! Нет, я очень любила своего мужа. Я очень любила свою работу. Я очень любила своего напарника. Но иногда так хотелось побыть в одиночестве и посвятить день только себе». Когда только Ирга заговорил о возможности командировки, я тут же выбила у Отто себе выходной. Теперь оставалось только отправить полугному магического вестника и совершить давно задуманное и распланированное до последней мелочи. Я мечтала о ванной, о большой горячей ванной с густой и высокой ароматной пеной. Я мечтала о том, как я буду лежать в этом горячо-воздушном облаке до тех пор, пока кожа на пальцах не сморщится. Потом я бы выпила чашку горячего шоколада и поспала. А потом опять бы залезла в ванну. В принципе, Ирга был бы не против, хотя откровенно не понимал прелести ванной. Но если мне так хотелось, он бы заказал ванну к нам в квартиру. Но одно дело лежать в ванной под жадным взглядом мужа, а другое – наслаждаться этим сколько захочешь, хоть целый день. Ванны в нашей крохотной квартирке не было, но я уже внесла предоплату за аренду огромной ванны в конторе под названием «Тысяча удовольствий». За совершенно грабительскую цену эти ребята были готовы обеспечить исполнение любой вашей прихоти. Отто утопил бы меня в этой самой ванной, если бы знал, сколько я за нее заплатила. Но мои деньги – это не его дело. В смысле, до тех пор не его, пока я не приду клянчить в долг. Но ведь совершенно не обязательно объяснять, куда я спустила свою зарплату. Поэтому я отправила вестник в тысячу удовольствий, наспех позавтракала и принялась готовиться. День счастья должен быть обставлен с особым антуражем. Ароматные свечи, пушистые для этой цели купленные полотенца, банка с пеной эльфийского производства, душещипательный любовный роман. В дверь постучали, и несколько дюжих молодцов втащили в комнату огромную чугунную ванну, украшенную всевозможной лепниной и с ножками в виде лап какого-то чудовища. Парни споро натаскали ведрами воды из нашей душевой, получили свою плату и удалились, пожелав удачного дня. «Еще бы ему не быть удачным!» Я взбила пену, переливающуюся от огоньков свечей миллиардами разноцветных искорок, и влезла в воду. Ах, как же хорошо! Как же хорошо! Чудесно! Просто чудесно! Не успела я толком расслабиться, как в дверь постучали. «Кто там?» — сердито спросила я. «Это Томно!» — проблеяли снаружи. «Ола, прошу тебя, опусти нас!» Я вздохнула, вылезла из ванны, несколько раз поскользнулась и, больно приложившись локтем окованную розу на бортике, завернулась в полотенце и побрела к двери. За ней обнаружилась Томна, очень зомбиобразного вида, и ее возлюбленный, юный и талантливый портной Вадим, тоже выглядевший далеко не лучшим образом. «Ола, пожалуйста, позволь нам войти!» «Что с вами случилось?» – спросила я, посторонившись. Увидев на столе остатки завтрака, Вадим издал полузадушенный звук и кинулся на кусочек булочки, как на сокровище. «Нас выгнал хозяин дома, в котором мы снимали квартиру», — трагическим голосом поведала мне Томна. «Пришлось распродать почти всю одежду, чтобы оплатить долги, и последние несколько дней мы жили в стойле на конюшне». «Ого!» — сказала я. Теперь поняв, почему парочка так плохо выглядит и почему от них так своеобразно пахнет. «Мы утром увидели Иргу, он забирал своего жеребца», — продолжала Томна. «И разрешил нам зайти к тебе хотя бы погреться. Прошу тебя, Ола, нам не к кому больше идти». «Ну, Ирга, ну, зараза!» Я с тоской покосилась на ванну. Пена манила в свои объятия. «Почему не к кому? У вас же было много друзей!» «Вы, Сотта, единственные, кому мы не должны денег!» — призналась Томна. «Ах, ну да! Отто не занимал никому, кто бы не мог выплатить потом долг и грабительские проценты. А у меня редко бывали свободные средства». «А почему у вас долги?» — спросила я. «Ведь одежда Вадима худо-бедно, но продается». «Вот именно, что она продается, но мало!» прошептала Томна. «Он купил множество дорогих тканей и фурнитуры, чтобы заинтересовать богатых покупателей, но пока коллекция не закончена. А теперь после конюшни это все еще и постирать, и проветрить придется». «Почему бы вам не пойти к Отто?» — предложила я. «Там есть моя комната, она как раз пустует». «Ты думаешь, он пустит нас к себе жить без денег?» — спросила моя бывшая сокурсница. Я почесала в затылке. Волосы, собранные в пучок, чтобы не намокли, попытались вырваться на свободу, но я усмирила их, вогнав несколько шпилек поглубже. «Ладно, я сейчас что-нибудь придумаю», — пообещала я. «Пожуй пока что-нибудь, что на столе найдешь. В буфет не лазить. Увижу — выгоню». Я прошла несколько кругов по комнате под жадное чавканье, и вдруг меня посетила идея. Я бросилась к столу и написала записку лучшему другу. «Отто, помнишь, ты жаловался, что нам не хватает рабочих рук? Возьми этих двоих на ночлег. Пусть снег во дворе почистят. И Вадим модельер. А ты как раз жаловался, что нам нужно поработать, чтобы придать артефактам необычный эксклюзивный вид. Вот он тебе его и создаст за миску каши». Я отдала записку Томне, поделилась теплой одеждой и сухой обувью, и спровадила за дверь. «Ванна. Меня ждет ванна». Магия нагрела остывшую было воду и снова в нее погрузилась. «Благодать». На первых двух страницах любовного романа ничего не происходило, а вот на третьей главный герой уже начал признаваться в любви главной героине. Да так, что у меня защемило сердце, и из глаз закапали слезы. «Ола!» В дверь отчаянно заскреблись. «Открой!» Я узнала голос Зари, третьей дочери моих родителей, и почти ни разу, не поскользнувшись, выбралась из ванной. «Что она делает в Чистяково? Что-то случилось дома?» Моя сестра и ее ухажер, недавно официально представленный всему семейству как потенциальный муж, выглядели такими несчастными, что даже мое сердце дрогнуло. «Что случилось?» – испуганно спросила я, впуская их в квартиру. «Нас ограбили!» Провыла сестра, хватаясь за мое полотенце. Я, в свою очередь, вцепилась в махровую ткань изо всех сил, не желая доставлять чужому жениху удовольствие лицезреть мое тело. «Вы целы?» — спросила я, разглядывая Зарию. Сестра выглядела как обычно. «Коляшу побили!» — всхлипнула она. Каляша угрюмо продемонстрировал мне огромный кровоподтек на пол лица и перебинтованную руку. Эльфийская пена давала разноцветные отблески на белоснежном бинте. «Эх, ты же помнишь, что у мамы день рождения скоро?» – спросила Зария. Я машинально кивнула. Ирга уже смаковал предстоящую поездку и встречу с моими родственниками. Кажется, он готовил какой-то сюрприз, но я не решилась уточнять, какой. «Меньше знаешь, крепче спишь». А Ирга и так выглядел слишком довольным, чтобы я уже не начала волноваться. Потом, если что, смогу с чистой совестью оправдаться, что ничего не знала. И вообще, я приличная дочь, только с мужем не очень повезло. «Мы все скинулись ей на подарок, и мы с Каляшей приехали самой ранней почтовой каретой за покупками. Пока шли куда-то перекусить и подождать, пока не откроются магазины, на нас напали и отобрали все деньги!» Пока я готовила успокоительный чай, Заря подвывала на все лады, а Каляша стоял, прислонившись побитой частью физиономии к холодному стеклу окна. В доме исцеления им оказали только необходимую помощь. На сведение кровоподтека у страдальца денег уже не было. «Заря», — сказала я, когда сестра достаточно успокоилась для того, чтобы с аппетитом лопать бисквиты, которыми я собиралась пообедать. «Почему моя сестра такая прожорливая? Ее что, не волнует фигура? Я дам тебе денег». «Правда?» — она широко распахнула глаза. Обычно я старалась подальше держать от сестер свой кошелек. «Не надейся, что это будет на постоянной основе», — строго сказала я и чуть не добавила. «Зато когда Ирга выдаст на гора свой сюрприз, не забудь сказать маме, что я дала много денег ей на подарок». Ограничившись только просьбой: «И купи что-то успокоительное, кроме подарка, ладно?» «Спасибо, сестра!» — Заря меня обняла, вытерев мокрый нос об мое полотенце. «Я знала, что могу на тебя рассчитывать!» Пока я объясняла сестре, как пройти к хорошим магазинам и что сказать продавцам, чтобы они не сильно нагрели руки на моих деньгах, пока обезболивала и снимала отек на лице у Каляши, вода в ванной не только остыла, даже сверхстойкая пена осела и плавала на поверхности искрящейся пленкой. «Ну, начала было я с чувством, но тут же прикрыла рот рукой. «Не стоит поминать рыжего без нужды, а уж тем более в мой свободный день. Если нашествие друзей и родственников я еще могла пережить, то явление высшего демона испортило бы мне мои планы надолго». Я почти яростно нагревала воду и вновь взбивала пену. Сторожевые артефакты на двери я не стала активировать. Если нелегкая принесет сюда еще кого-то, то я его убью. Приятно будет сделать это самой, а не наблюдать, как пришельцы поджаривают артефакты. Итак, где объяснение в любви? Я вновь углубилась в любовный роман, надеясь, что на этот раз я дочитаю хотя бы до первой сексуальной сцены. На осторожный стук в дверь я даже не отвлеклась, продолжая жадно глотать строчки. «О!» — сказал глубокий мужской голос. Я вздрогнула и машинально глубже опустилась в воду, хотя знала, что пена скрывает все, что не предназначено для чужого взгляда. В воде я сидела теперь по подбородок, а из пены торчали розовые коленки. В дверном проеме стоял Живка и таращился на меня. «О!» — сказал он еще раз, отвернулся ко мне спиной и закрыл дверь. Я уставилась на его спину в меховой куртке, по которой разметались истинно черные волосы, собранные в высокий хвост. На волосах медленно истаивали крупные снежинки. Живка вошел в квартиру, где я нахожусь одна, в ванной, раздетая, и отвернулся? «Живка?» – подозрительно спросила я. «Что случилось?» «Мне очень нужна твоя помощь, Ола». Хриплым голосом, от которого у меня заныло где-то внизу, сказал орк. Я облегченно вздохнула. «Значит, дело вовсе не в том, что я внезапно растеряла всю свою привлекательность». «Ну, да, я почтенная замужняя дама и все такое, но красивый мужчина есть красивый мужчина. И приятно знать, что я все еще желанная женщина». «И что тебе нужно?» – спросила я, вылавливая из воды любовный роман. Книжка раскисла и выглядела жалко. «Интересно, ее еще можно будет высушить? Или я так никогда и не узнаю, как скоро главные герои переспят?» «Оденься, пожалуйста», – попросил Живка. «Ты же отвернулся!» — удивилась я. «Излагай свое дело». «Ола, я же знаю, что ты там сидишь». Я вздохнула и почти без труда вылезла из ванной. Сказывалась сноровка. «А нечего вваливаться в жилье к замужним женщинам». «Я не вваливался, я стучал, стучал, а потом дернул за ручку. Дверь открылась, огнем не полыхнула, а потом смотрю, ты сидишь вся такая». «Какая?» — кокетливо спросила я, копаясь в шкафу. «В ванной». «Ясно. Я тепло оделась, предполагая худшее, что Живка потащит меня на улицу, где падал снег и дул холодный ветер. Так что случилось?» «Мой дядя купил ваш артефакт, применил его по назначению, и теперь у него проблемы». Живка повернулся. Его темные глаза призывно блестели, и я решила в них не смотреть. Все-таки я замужняя дама и люблю Иргу. «Серьезные проблемы. Поэтому я пришел к тебе за помощью, но ты должна знать, что дело сугубо конфиденциальное». «Еще бы!» — хмыкнула я. «Хорошо, что орк пришел сначала ко мне, а не к Отто. Полугном всегда излишне нервно относился к браку, который обнаруживался в наших изделиях. Недавно к нам заявился разгневанный клиент, и мы неделю безвылазно сидели в мастерской, спя по 3-4 часа в сутки, пока не нашли, где закралась ошибка. От трудового рабства меня не смог спасти даже Ирга, хотя очень пытался. Но Отто в гневе сильнее даже брачных уз. Я надеялась по-быстрому решить проблемы орочьего дяди, надеясь, что они вызваны только неправильным использованием артефакта, а не ошибкой при изготовлении».